Глава 41. «Казнен!» — мысленно выкрикнул, задохнувшись, словно от удара. «Казнен!» — эхом повторила. Прикусив изнутри губу, я пыталась заглушить боль, разрывающую меня на части. Я не любила Алана, я так до конца ему и не доверилась. Но отчего тогда было так невыносимо тяжело? «Дорс первый?» — будто сквозь вату донесся до меня неверящий голос Бойда. Раздался гулкий удар, из-за чего деревянные перила под моими ладонями дрогнули, а мужчина продолжил. «Младший брат его величества неодаренный. До наших земель доходили слухи, что он сговорился с правителями Илантры и мечтает занять место короля. Подлая тварь. И Догерти. Я знал, что он лживая гадина, но чтобы сговориться с конвилями? С теми, кто убил его отца и мать?» «Алан, он правда казнен?» Сиплым голосом промолвила. «Мне сейчас не было дела до короля и Догерти. Я не сводила требовательного взгляда с Бойда, с силой сжимая руками перила так, что побелели костяшки». «Не знаю, леди Талия. Если король Ангус II мертв, то...» «Что? Если Инна и Лавастин сговорились, то все это ложь!» Невольно перешла на крик, взмахом руки показав на королевское войско. Я не хотела верить, что Алана уже нет, а мне и девочке придется ехать к монстру. «Это королевские драгуны, леди Талия», — глухим голосом проговорил мужчина и, чуть помедлив, добавил. «Кто бы сейчас ни был его величеством, глупо лишать защиты свою страну в угоду Догерти и Лавастину». «Что нам теперь делать? Что? Бойд, он опускается! Мост опускается!» Испуганно вскрикнула, но мужчина уже и сам это увидел и немедля бросился вниз. Я рванула следом за ним, но едва мои ноги ступили на каменную площадь, резко остановилась, чуть не налетев на побратима. «Поздно, уходим». «Почему? Что там будет?» Едва слышно прошептал, не обращая внимания на боль в запястье. Так сильно его жал мужчина, быстро ведя меня к замку. «Тавиш, предатель. Они убили стражу у ворот и оцепили подход к ним», — рвано проговорил побратим моего мужа, буквально волоком втаскивая меня в замок и, не останавливаясь, устремился к лестнице. «Эйли в своей комнате?» «Да, я приказал ее не выпускать». «Хорошо. Сейчас я не знаю, кому можно доверять в этом замке. Только Лерсу, он пойдет с вами. Я выведу вас к тайному ходу, идите прямо и не сворачивайте», — проговорил мужчина и тут же с горькой усмешкой добавив. «Я постараюсь вывести воинов из замка, тех, кто захочет уйти со мной». «А если они тебя...» — не договорила, боясь даже подумать о таком. «Значит, так отмерила мне Ниссан», — бесшабашно улыбнулся Бойд, и к этому времени мы уже достигли второго этажа и практически бежали к комнате Эйли. Быстрые сборы, испуганный взгляд и жалобные расспросы девочки, мои попытки успокоить ребенка, причитание Лилис и отрывистые приказы лорда Бойда — все это смешалось в жуткую какофонию. Я смутно помню, как мы бежали по коридору, как спускались по лестнице и ворвались в замковую часовню, прошли узкий мрачный ход, скрывающийся за гобеленом. «Лерс, дальше еще один коридор, затем небольшая пещера и снова ход. Он узкий, но всего 3 метра длиной. Выведи их из замка, я вас встречу у свода Ниссан». «Сделаю, Бойд», — коротко ответил главный страж, тут же обращаясь ко мне. «Идемте, леди Талия, нам не стоит здесь задерживаться». Отвечать не было необходимости, и мы продолжили свой бег. Запинаясь о торчащие камни в полу, сдирая кожу в плечах в местах слишком узких даже для меня, мы упрямо продвигались вперед, и никто из нас больше не проронил ни звука. Даже Эйли молчала, послушно следуя за мной и не выпуская мою ладонь даже ни на секунду. Выход в пещеру появился внезапно, глаза тотчас больно резануло светом, на мгновение ослепляя, а знакомый голос, раздавшийся под сводами мрачного зала, казался оглушающим. «Прости, Лерс, но я не дам тебе их увести». «Эдна, как ты смеешь?» — рявкнул Лерс, обнажая свой меч. Трое моих стражей слажно прикрыли меня и Эйли своими спинами, но тех, кто нас ждал в пещере, было намного больше. «Ты предала милорда?» «Он околдован подстилкой церковников Илантры. Наш милорд умер в тот день, когда взял в жены эту тварь. Ты знаешь, что они сотворили с моим мальчиком? Приспешники церковников должны понести наказание за все, что они сделали». Вдруг истошно закричала экономка, ее тело сотрясало от злости, а взгляд, обращенный в мою сторону, был полон жгучей ненависти. «А Эйли? Эдна, опомнись, она еще ребенок. Ей почти столько же, сколько было твоему сыну. Она рождена во грехе, Ее сила опасна. Ниссан не нужны такие». «Что ты несешь? Ты спятила?» Потрясенно воскликнул Лерс, и вдруг с диким ревом бросаясь на первого воина-предателя. Двое моих стражей кинули за ним следом. Раздался звон металла, грозные выкрики, проклятия. Первым пал Кондор. Он был самым молодым и улыбчивым из моих стражей. Эден, оставшийся нас прикрывать, с тихим стоном рухнул у моих ног следующим. Дилсан, убив двух предателей, проклиная Эдну, свалился третьим. «Простите», — булькая кровью прошептал Лерс. Лезвие чужого меча перехватило артерию, кровь тотчас брызнула тугой струей, окрашивая пыль в алый цвет. Главный страж пал последним, рухнув лицом вниз на каменный пол. «Ты за все ответишь!» Сквозь слезы процедила, ненавидящим взглядом взирая на безумную Эдну. Я мысленно не прекращала взывать к Ниссан, умоляя ее даровать мне силу, чтобы я могла уничтожить тех, кто посмел нас предать. «Знаю, госпожа», — неожиданно спокойно произнесла женщина, с горькой ухмылкой добавив, «когда придет мое время встретиться с моим мальчиком, я отвечу Ниссан за все. Но вы, леди Талия, предстанете пред ее очи раньше меня». «Не спеши радоваться», — зло бросила, прижимая к себе всхлипывающую Эйли. «Возвращайтесь в замок, леди Талия», — насмешливо приказала Эдна. Несколько копий тотчас ощетинились в мою сторону, и мне ничего не оставалось, как подчиниться. Большой зал был полон незнакомых мне людей, и лишь двое выделялись своими яркими нарядами в этой черной безликой толпе. Один из них, завидев наше появление, с ласковой улыбкой тотчас направился к нам. И когда до нас оставалось всего лишь два широких шага, мужчина, лет 40 на вид, остановился и заговорил. «Леди Талия, рад вас видеть. Понимаю, вы растеряны, и знаю, как вам трудно пришлось находиться в этом замке среди нечестивых. Но все закончилось. Ангус II мертв, его цепные псы казнены». «Простите, как я могу к вам обратиться?» Прохрипела, действительно не понимая, что происходит, и рассеянно оглядела замерзших в зале людей. Периодически мой взор цеплялся за знакомые лица, но задержался на самодовольно скалящейся морде лорда Инесса Догерти. «Эдвин, леди Талия», — представился мужчина, галантно шаркнув ногой и сейчас же продолжив нести бред. «Знаю, вам не терпится вернуться в графство Девон, но мне потребуется чуть больше времени, чем я предполагал. Мне необходимо разобраться с отступниками». «Лес, проводи леди Талию и девочки в ее покое и поставь стражу. Я не хочу, чтобы они пострадали». «Как прикажете, господин». Неслышно возник за моей спиной очередной страж, и мне снова пришлось подчиниться. Не отпуская руки Эйли, я, гордо вскинув подбородок и расправив плечи, медленно прошествовала к лестнице. Но на середине пути, не выдержав сверлящего мою спину взгляда, резко обернулась. Внимательно осмотрела толпу, пока не наткнулась на Бойда, стоящего на коленях у камина со скрученными за спиной руками. Его потрясенный, неверящий взор был обращен на меня.